конфеты в обеих руках, распахнута куртка и рожа побрита. Я через ступеньку в твои облака взлетаю, взлетаю, открыто, открыто. Узнай по приметам вино и конфеты, распахнута куртка, открыта душа. Я вечно стремился, скользил и катился, и поторопился прожить не спеша. Конфеты уже на столе, и к нашему пламени движутся искры. И этой минутой на тысячу лет нажиться, нажиться, так близко, так близко. Узнай по приметам вино и конфеты, распахнута куртка, открыта душа. Я вечно стремился, скользил и катился, и поторопился прожить не спеша. Конфеты оставим, не тронув, спускаюсь в подземку и ниже домой. Я черт в табакерке, я карлик у трона. Тебя я не вижу, но вижу с тобой. Узнай по приметам вино и конфеты, распахнута куртка, открыта душа. Я вечно стремился, скользил и катился, и поторопился прожить не спеша.